Все эти мысли в моей голове шли фоном, пока я на пределе своих сил спешил удалиться от демонических врат, которые сам же и создал, как можно дальше. И уже через 10 минут моего бега, я догнал моих трусливых подчиненных, которые слегка выбились из сил и решили сбавить темп и немного почесать языками. Глава 26. Мысли о высоком. Лиур, это что же за планы у нашего владыки, раз он решил открыть врата в мир демонов, недоумевая от всего происходящего, произнес Мариш. Вот же ты, Нур, глава 7. Зло просипел я, потому что не хватало дыхания и выносливости поспевать за этими хитиновыми отродьями, хотел было сказать бездны, но сейчас накликать на себя беду особенно не хотелось, и поэтому в старые суеверия в этот момент верилось очень сильно. А я вот это давно уже понял, произнес изрядно запыхавшийся Улер, пусть он был и в гораздо лучшем состоянии, чем изрядно уставший я, но все же до кондиции Мариша ему было очень далеко. А ведь бежать нам приходилось со скоростью самого медленного бойца в группе, меня. Что ты там понял? Заинтересованно спросил Мариш. А то, что у владыки Афета все продумано не то, что на годы вперед, а я думаю на целые века, сбивая дыхание, поделился своими мыслями Улер. Из чего ты это взял? Пусть и с большим трудом, но я все же смог выдавить из себя вопрос, потому как мне было очень интересно, до чего смог додуматься этот псевдопаук. Да потому, что мне кажется, что владыка Афет решил заблокировать торговлю со всем миром Тесер. Вначале врата с той стороны взорвал адским пламенем, а теперь еще и жуков решил прижать уже в этом мире, немного сбавив темп бега, произнес Улер. Такое себе предположение, с трудом переводя дыхание, язвительно заметил я. Ну да, это ты же у нас главный стратег, куда там владыке Афету, явно передразнивая мои же интонации, произнес совсем не сбивший дыхание Мариш. А как по мне, может, Улер и ошибается, но вот то, что у владыки Афета есть далеко идущие планы, это совершенно точно. Но меня уже давно больше волнует совсем другой вопрос. И какой же? Все же не выдержал я этой короткой, но очень драматической паузы. Не окажемся ли мы в этих долгоиграющих планах всего лишь расходным материалом? Обеспокоенно произнес Мариш. Выкормыш и Нурглов, заставив мое сердце дать сбой, неожиданно за нашими спинами взревел сам владыка Афет. Вам что, жить надоело? Или лучше мне самому ваши души сожрать? А ну ускорились, твари. Владыка, простите нас, только и смогли мы выдавить из себя, при этом резко прибавляя ходу. Но ты, Мариш, честное слово, приятно порадовал меня своими рассуждениями, кажется, даже не слишком раздраженно произнес владыка Афет, тебе однозначно нужно повысить интеллект. А по поводу расходного материала, так это больше от вас же самих и зависит. Кто же будет избавляться от по-настоящему полезных подчиненных? Ну и конечно, если они не разочаруют своего владыку опрометчивыми поступками. Владыка Афет, мы приложим все усилия, выкрикнули мы разом, несмотря на горящие внутри легкие. Глава 26.1. Экстренное переселение. Владыка Афет, как ни странно, но догнал я своих подчиненных крайне вовремя. Ведь они не могли обнаружить опасных высокоранговых инсектоидов, что сейчас так яростно спешили разрушить врата демонов, опережая своих более слабых собратьев по гнезду. Потому как, обнаружив угрозу своему миру, жуки начинали сражаться единым фронтом, и великие лорды из мира Асшор могли бы только позавидовать такой сплоченности расы. Потому как даже перед лицом демонического вторжения лорды продолжали плести интриги между собой. Ведь именно по этой причине один из них погиб в той войне больше сотни лет назад. Но это уже дела давно минувшие, и честно говоря, даже не знаю, почему я о них вспомнил. Ведь прямо сейчас в моем восприятии мелькают невероятно яркие искры души, нам стоит быть как можно внимательнее. К тому же высшие особи жуков вполне могут скрывать и этот спектр своих излучений, что и доказал ранее жнец инсектоидов. И все же моих характеристик и навыков обнаружения оказалось достаточно, чтобы вырваться по второстепенным тоннелям из сужающегося кольца врагов. Но даже так, добравшись до нашего лагеря, мы потратили от силы 10 минут на сборы, после чего я повел свое подразделение еще дальше вглубь этих бесконечных пещер. Конечно, мои воины уже выбились из сил, но тот факт, что мне удалось проскользнуть первое сужающееся кольцо инсектоидов, еще не говорит о полном успехе, ведь за высокоранговыми жуками следом идут настоящие армии, которые заполнят своими телами эти пещеры чуть ли не битком. Конечно, можно рискнуть и попытаться переждать эти волнения здесь, в этом небольшом отнорке. Но на расстоянии каких-то 40 верст от действующих демонических врат это может быть крайне опасно, потому как некоторые существа с ранга, а иногда и Д-ранга инсектоидов обладают невероятно развитой системой восприятия и сенсорики, и для них обнаружить затаившихся в небольшой пещере гоблинов будет совсем несложно. Наверное, именно по этой причине я решил продолжить движение сквозь спешащие массы инсектоидов. Все же, чем дальше мы будем от эпицентра возмущений, тем менее плотный будет поток жуков, встречающийся нам на пути. Да и по большому счету, этот лагерь тоже был временным, и нам уже давно было нужно возвращаться к огромной пещере с портальной площадкой, где Тарак Кровавый установил пространственный якорь для открытия прокола из мира Асшор сюда, в пристанище инсектоидов. По большому счету, я планировал вернуться подобным образом в родной мир еще тогда, в пещерах безжизненного мира мертвых Тесер, когда окончательно понял, что сбежать от преследовавших охотников города Халаджеры мне удалось. Ведь Тарак Кровавый отправлял для проведения торговых операций в эти миры свои сотни каждый год, причем почти всегда либо в конце осени, либо в середине зимы, когда большинство подразделений его армии освобождались от несения патрульной службы из-за выпадения огромного количества снега. И рядовые солдаты уже не нужны были в таких количествах, как раньше, а работы их обязательно нужно было обеспечить. Ведь простой собственных работников для начальства – это в первую очередь убытки. Так вот, я собирался как раз таки застать этот момент и в открытый межмировой прокол вернуться в мир Асшор. Не спорю, план довольно шаткий и в нем есть множество тонких мест. Но если быть с собой до конца честным, то по большому счету, мне в принципе податься больше и некуда. Да, выживать можно во множестве миров, как и в диких лесах с нурглами, но бесконечно обманывать противника и уверять его, что ты могучий демон, точно не выйдет. И к тому же, это в мире Тесер нежить имеет некий пиетет перед расой демонов, тогда как большинство рас во всей радуге миров к этим тварям хаоса относится крайне предвзято, а чаще всего, просто агрессивно. И там уже не выйдет обойтись демонстрацией только системного статуса. Ведь отсутствие по-настоящему дорогих артефактов на мне со временем даст понять внимательному взгляду, что я просто вожу их за нос, что, впрочем, и доказал мой опыт по обману демона по имени Кирстен в мире Сейласта, ведь он не поверил мне ни на мгновение, пытаясь обмануть меня до самого конца. А при всем при этом, демоны по своей природе невероятно уважают и страшатся как вертикали власти в целом, так и более развитых представителей своего племени, в частности. Поэтому попытку обмана с его стороны можно объяснить только тем, что эта тварь практически сразу почувствовала ложь с моей стороны. Да и к тому же, выбор миров передо мной стоит не самый широкий, потому как в том же мире Сейласта, с его странным и по всей видимости обезумевшим богом, я бы точно не хотел жить. В Тесер просто живому существу не выжить из-за отсутствия пищи, а Сшорс по своей природе агрессивно настроен по отношению к любому виду существ, и тут лишь вопрос времени и везения, когда тобой заинтересуется тварь, наподобие тлеющей черной скалопендры. Конечно, через несколько лет можно запастись едой и попробовать вернуться в мир Тесер и отправиться ко вторым вратам, что открывают проход к довольно безумному миру подводных тритонов. И хоть эти существа тоже крайне агрессивны к иноземцам, но у них все же есть торговые представительства на поверхности, для ущербных тварей, не способных дышать под водой, как они любят выражаться. Но там вполне можно приобрести навык подводного дыхания и уже там, в их подводных городах, купить право воспользоваться полноценными вратами, которые ведут в почти десяток разных миров на выбор. Причем, в списке присутствовали и довольно приличные, в смысле наличия цивилизаций не уступающих, а иногда и превосходящих мир Асшор. Но не стоит забывать, что для иноземца подобное будет стоить крайне дорого, и не факт, что моих нынешних накоплений для подобного хватит. К тому же, меня никто там не ждет, а стать наемником, за жалкие гроши, которого затем просто бросит словно мясо на убой, так и какая разница с моим прошлым положением, в чем тогда смысл такого побега? А к миру Асшор я хотя бы привык за долгие годы, все же это моя родина, и возвращаться домой всегда приятно. Все эти невеселые мысли пробегали в моей голове, словно на втором плане, совершенно не мешая выбирать мне подходящий маршрут, а иногда и уничтожая из лука группы спешащих к нам инсектоидов-лазутчиков. И чем быстрее мы двигались, тем меньше на нашем пути встречалось жуков. Наверное, уже через 40 верст основные тоннели перестали напоминать настоящие реки, в которых вместо воды двигалось бесконечное количество труб неинсектоидов и более крупных представителей расы жуков. Особенно напряженно было пережидать в какой-нибудь расщелине во второстепенном и узком тоннеле передвижение огромных, просто циклопических размеров инсектоидов. И пусть выглянуть и посмотреть своими глазами мне духу не хватило, да и ошибка это могло быть фатальной, но вот размер искры души напрягал невероятно. Куда там тараку кровавому? Как я понимаю, это как минимум были существа с рангой по всей видимости, невероятно древние, чью силу даже вообразить невозможно. А если судить по тем пугающим до глубины души вибрациям скальной породы у нас под ногами, то и размеры такого монстра внушали поистине уважение и даже страх. Ведь, скорее всего, это была как минимум королевская скалопендра, чья длина может достигать, если верить старому бестиарию, и целой версты. И если раньше, читая эту информацию, я был настроен скептически, не веря в подобное, то находясь рядом, всего в двух верстах от этого чудовища, в это верилось очень даже сильно. Иллюстрация. Королевская скалопендра. Хотя видеть этих монстров мне и не приходилось лично, чему я был, кстати, невероятно рад, но изображения в бестиарии были именно такие. Но как понимаю, тот факт, что небольшая группа существ в моем лице, никого из этих гигантов не заинтересовала, говорит даже не о моей удаче, а скорее о приоритетном желании этих тварей уничтожить как можно быстрее демонические врата в этот мир. Не скажу, что это было сложно, ведь уже спустя примерно 6 часов, я немного сбавил темп и мы даже остановились на небольшой привал. Хотя за эти полчаса мои гоблины вряд ли смогли полноценно отдохнуть, да и характеристики увеличивать я им запретил, дабы не привлекать к нашей позиции лишнего внимания. К тому же, как позиция, небольшая каверна, что позволило нам укрыться на некоторое время, слабо походила на полноценный лагерь. Так что следующие двое суток были довольно напряженными, причем даже для меня, потому как спать приходилось урывками. Но глядя на моих подчиненных, я понимал, как велика разница в наших характеристиках, на их хитиновых мордах буквально лица не было, да и ногами они шевелили с большим трудом. А вот Лиур, в отличие от них, довольно хорошо себя чувствовал, просто потому, что в первый же день нашего побега банально вконец обессилел и просто физически не смог бежать дальше. Жаль, его нельзя было поместить в бездонную сумку, ну или хотя бы, как Сибию, в карту раба. Потому как моя чернокожая подчиненная наверняка была сейчас так же свежа, как и двое суток ранее, ведь я с того момента так ее и не призывал, да и зачем, чтобы еще и девушку тащить на плече, вместе с этим обессиленным отродьем Нурглов Лиуром. Почти неделю мы двигались крайне осторожно в этом растревоженном улье, и судя по тому, что напряжение среди инсектоидов никак не уменьшалось, то по всей видимости, бои у демонических врат все еще продолжались. Что было крайне удивительно, все же я рассчитывал, что этих тварей из бездны задавит числом в первый же день, несмотря ни на какие легионы. Но видимо, что-то пошло не так, благо, это их личные проблемы, ведь даже если демонические отродья захватят плацдарм, это меня никак касаться не будет и даже отправь они своих разведчиков по всей округе, чем это будет отличаться от поползновения инсектоидов в мою сторону. Вот и я так думаю, что мне нет никакой разницы, кого уничтожать, лазутчиков инсектоидов или разведчиков импов, что те, что другие слишком слабы для меня и по сути, не представляют опасности, а мои подчиненные после такого изнурительного побега в принципе не горят желанием не то, что выходить охотиться, они и для костров сухие стебли собирать побаиваются. Но в любом случае, место для моего лагеря я подобрал просто великолепное. Хоть поначалу мои гоблины и роптали из-за столь большой высоты. Почти 200 локтей по отвесной стене от дна пещеры находился вход в импровизированный лагерь. Конечно, собственноручно вырубать подобие ступеней было довольно хлопотно. Не то, чтобы тяжело, просто я давно не занимался такой тонкой работой. Да и вообще за свою жизнь мне редко приходилось примерять на себя роль рабочего или строителя. Для подобной работы у меня всегда в подчинении был целый десяток солдат. Так что опыт, можно сказать, довольно необычный. Да и как-то раньше не до этого мне было. Хотя моих сил вполне хватало, чтобы крошить горную породу голыми руками. Вот так и вышла из-под моих рук довольно неказистая, но крайне продуманная и прочная каменная лестница. Но эти наглые дети Нурглов все равно жаловались на отсутствие перил. Пусть пугливым шепотом и на большом удалении от меня, но все равно это раздражало, и желание вышвырнуть их с этой высоты становилось с каждой жалобой все больше. При всем при этом лагерь получился действительно достойный, каверна была крупной, почти 100 шагов в диаметре, так что места для размещения всего необходимого оказалось достаточно. В итоге, я даже приказал бойцам выложить отдельное помещение из камней и накрыть его пологом от палатки. Так что у меня наконец-то появился в этом мире, какой-никакой, а дом. Также на входе в лагерь я обустроил наблюдательный пункт, из которого можно было следить за портальной площадкой, которая находилась почти в 3 верстах от нашей позиции. И теперь мои подчиненные посменно ведут наблюдение за ней, готовые в любой момент подать мне мысленный сигнал. Но как я понимал, до момента открытия пространственного прокола может пройти и полгода, а может и вообще несколько лет. В связи с этим наше будущее выглядит пока несколько туманно, и думаю, что мясо жуков за это время, без каких-либо приправ, как минимум несколько раз встанет у нас поперек горла, потому как тех жалких 100 мер, что я приобрел в мире Сейласта, на несколько лет нам точно не хватит. Но это все равно лучше, чем погибнуть от голода, как, допустим, обязательно бы произошло в мире Тесер. А вообще, лагерь мне удалось сделать крайне защищенным, и даже тому же жнецу инсектоидов будет сложно залезть в узкий каменный проход, да и сражаться с любым жуком на открытом пространстве, благодаря навыку рывка, мне будет довольно просто, лишь бы это не было существом с ранга, которому по сути и навредить не выйдет, а в остальном, я думаю, справиться как-нибудь получится. Что же касается подведения итогов той удачной битвы и по сути, уничтожения целого гнезда инсектоидов, то результатами по большому счету я был доволен. 103 уровень получен, о таком и мечтать год назад было невозможно, а тут такой результат. К тому же, даже за время побега мне удалось собрать еще 1710 ОС, 0,1030, 9959, 25000. И как итог, у меня почти 2 из 5 накопителей опыта почти с полным насыщением. Хотя вот вынужденные траты энергии силы души были неприятны, да и крайне малый остаток в 10.1 СД, тоже не только не радовал, но и слегка напрягал. В отличие от моих подчиненных, у которых по завершению обустройства лагеря я лично проконтролировал улучшение характеристик, и теперь мои бойцы уже на что-то серьезное были похожи, ну как минимум, Мариш точно. Хотя и здесь было место разочарованию, Лиур так и не превратился в настоящего воина, оставшись лишь жалкой его пародией. Но даже так, просматривая их краткий список параметров, рост личного могущества был заметен после распределения свободных очков характеристик. Истинное имя. Мариш. Уровень 29, 0290 очков системы. Характеристики. Сила 15-15. Ловкость 5-5. Интеллект 5-5. Живучесть. Выносливость 12-15. Восприятие 5-5. Удача. Добротный воин вырисовывается, а главное, в будущем способный внушать страх обычным гоблинам, исключительно благодаря своим габаритам. Среди простых гоблинов мира Асшор, наверное, вообще нельзя было встретить существо F-ранга больше 6 локтей ростом. Да и среди хобгоблинов такое встречалось крайне редко, а сейчас, наверное, среди старших офицеров только Ацеф и остался. Истинное имя. Улер. Уровень 27, 0270 очков системы. Характеристики. Сила 10-10, ловкость 5-5, интеллект 8-10, живучесть, выносливость 10-10, восприятие 5-5, удача. Пусть он и отстает немного от Мариша по уровню, но на этого бойца у меня большие планы, больно уж хорошо он себя показал, как командир небольшого подразделения. Ему еще ловкости восприятия до 8 единиц довести в будущем, и получится прекрасный и разносторонне развитый десятник. Истинное имя. Лиур. Уровень 26, 0260 очков системы. Характеристики. Сила 8-10, ловкость, интеллект, живучесть 7-10, выносливость 7-10, восприятие, удача, мудрость 14-15. Про это разочарование даже говорить не хочется, но увеличив интеллект до 4 единиц, вроде бы его мысли стали чуть стройнее, но в принципе, я от него многого не жду, не воин он, хотя время еще есть перевоспитать его характер, и думаю, тяжелые тренировки в этом деле будут серьезным подспорьем. Истинное имя. Себе. Уровень 10, 0200 очков системы.

Как от такого можно было отказаться, а про количество золотых монет и даже еще одной бездонной сумки и говорить не приходится. Что тебе толку от этих навыков? Ты же всего лишь юнит системы и нормальные карты тебе в принципе не выпадают, за редким исключением. Зачем было так рисковать? Закрыв лицо ладонями, обреченно произнесла Джун. Ты же понимаешь, что подобную пропажу просто так не оставит и на поиски отправит не пару безмозглых стражей, а настоящего мага с заклинанием обнаружения жизни, и такой надежный подвал господина Ирчина в этот раз тебе абсолютно не поможет. Ты же это понимаешь. А с чего ты взяла, что искать будут именно здесь, в пригороде? Так до конца и не осознав серьезность всей сложившейся ситуации, упорно продолжила гнуть свою линию Кари. Может, они подумают, что это конкуренты из другой семьи аристократов его устранили. Причем здесь мы, простые гоблины с окраины города Когтезарима, а при том, что в пригороде уже как полгода слухи ходят о пропаже гоблинов, причем не только бездомных, но и вполне обеспеченных по нынешним временам разбойников и банд всяких отморозков. О пропаже тел с мест убийства, ведь кровь все видели отчетливо, напрягала еще больше весь пригород. При этом, это словно почерк одного и того же чудовища. И все это дает молве разрастаться до неимоверных размеров и масштабов в целом. В тавернах ведь и про возвращение армии демонов поговаривали, не дай великий Антирас такому случиться. И не давал ход этому делу комендант крепости по слухам лишь потому, что аристократам было просто лень тратить свое время и ресурсы на выяснение причин гибели жителей пригорода, которых они из-за гоблинов-то и не считали. Как и стражники когтей из Рима, которые свой зад лишний раз со стула поднять ленится, относясь к данной ситуации в принципе точно так же, как и аристократы. Потому как, чем меньше сброда, тем и спокойнее их служба. Ну, так и что, прервала ее Кари. Не перебивай, раздраженно буркнула Джун. А ты взяла и разрушила всю эту и так довольно шаткую и опасную ситуацию. Потому как пропажу аристократа так просто не оставит. Им-то и нужно всего два десятка солдат с магами отправить на поиски. И я тебе говорю, не пройдет и два дня, как они обнаружат всех укрывшихся по подвалам крыс. Чего это крыс сразу? Недовольно пробурчала Кари. Ты что, вообще меня не слушала? Снова взревела Джун. У тебя действительно мозгов что ли нет? Совсем как у тех крыс, они просто проверят всех жителей пригорода навыком идентификации и сверят системные метки. Вот и все. А хитрецов, что спрячутся по подвалам, обнаружат с помощью навыка поиск жизни. Это мне еще давно господин Ирчин объяснял, когда я предложила ему банду Шара у них же в поместье изничтожить, когда узнала, что у него есть наградное системное оружие. Но так он же их все же убил, опять не вовремя влезла в разговор мелкая козявка Мия. Или я что-то не понимаю, а кто тебе сказал, что он их прикончил системным оружием? Раздраженно буркнула Джун. И прекрати сбивать меня с мысли. Ты что, тоже не понимаешь, в какие проблемы вляпалась Кари и мы вместе с ней? Ведь за укрывательство преступника мы тоже будем казнены в храме великого Антираса. Или вы думаете, что это всего лишь мое предположение? И, наверное, только упоминание казни, а, следовательно, и воспоминания о пытке души привели в чувство двух молодых и все еще глупых девушек. Для меня происходящие события, по всей видимости, больше напоминали яркие приключения одного из героев древних легенд, и она никак не соотносила всю нависшую над ними опасность лично с собой. И это было понятно, успехи Кари на поприще охотника за очками системы вскружили голову не только самой охотнице, но и молодой Ми, которая невероятно радовалась легким победам подруги. И что самое поганое, Кари действительно подсела, как последний пропойца, на чувство эйфории, что давало поглощение ос. И по правде говоря, по-настоящему сложных боев ей так и не повстречалось за все эти полгода. С ее внешностью, после прошедших метаморфоз тела, тупые озабоченные бандиты теряли головы в одно мгновение, стоило ей только распахнуть плащ. А навыки обращения с оружием, доведенные до высоких рангов, не позволяли этим олухам даже понять, как они оказывались с пронзенными сердцами. Но все это касалось неподготовленных разбойников и отморозков, нередко в стельку пьяных. Ведь им мозгов не хватало заметить примотанную к голой спине бездонную сумку под одеждой, из которой Кари доставала все необходимое в данный момент оружие. Хотя, как она один раз рассказывала, ей по сути было достаточно и одной оружейной карты, спрятанной в трусах. Так что глупые бандиты погибали, так и не успев насладиться даже видом ее прекрасного тела всласть. Но провернуть с вооруженным десятком воинов нечто подобное не получится просто физически, потому как они, как минимум, будут трезвы и к тому же все поголовно обладают изученными навыками владения оружием. А про добротные доспехи, что носят стражники города, Джуны напоминать не стало. Там у Кари не будет ни одного преимущества, да и что делать с магом, который может тебя с расстояния изжарить молнией, законная наследница старого десятника тоже не понимала. И не стоит забывать, что если смелую, но безрассудную охотницу на криминальный элемент обнаружат в подвале бывшего дома господина Ирчина, то по сути, живыми оттуда уже никто из прекрасных наложниц не выйдет. Ты извини меня, Джун, явно тщательно обдумав произошедшее и с другой стороны, растерянно сказала Кари, я действительно о последствиях не подумала, что-то эта жажда получить как можно больше ос, чем дальше, тем сильнее завладевает мной. Все же ты права, нужно было еще одно свободное очко параметров в интеллект вложить, глупо все как-то вышло. Но что же нам теперь делать? Встревоженно спросила Мия. Что-то же обязательно можно придумать. Джун, у тебя всегда есть ответ на любой вопрос, ну же, придумай что-нибудь. Я не хочу попасть в казематы храма, я очень боюсь и не только за себя, но и за вас тоже. Неужели мы зря все это время работали? И ты, Кари, стала настолько сильной, и что же, теперь просто сдаться. Да прекрати ты панику разводить, прервала ее Кари. Нам просто нужно хорошенько подумать. Тем более, я за всеми этими разговорами не успела похвастаться, что с тела мага мне таки выпала особенность малый магический дар. Правда, насколько я понимаю, толку от него без заклинаний немного, а их как бы в будущем и не предвидится. Да чего же ты бестолковая, тут же рассерженно взметнулась Джун. Ты в следующий раз, если найдешь артефакт, полный очков системы, эдак под 5000 единиц, то об этом нам не рассказывай, пусть сюрприз будет. Да чего ты, возмутилась Кари, хотя и понимала, что совершила ошибку. Я хотела рассказать, но ты так накинулась на меня, что просто не успела. Так, а действительно, смысл в этом даре, если заклинание она совсем не знает, удивленно спросила Мия. Вот это как раз не самая сложная проблема, воодушевленно начала Джун. Сейчас ты, Мия, не стой столбом, лучше побыстрее отвара горячего принеси, потому что я пока никак толком проснуться не могу. А ты, Кари, толково нам расскажи, какие у тебя сейчас характеристики, и мы уж подумаем, что делать дальше, ну помимо того, что трупы в колодец забросим. Да не сказать, что с прошлого раза сильно что-то изменилось, ну раз ты просишь, нехотя ответила Кари, ей в последнее время все больше не нравилось рассказывать о своих характеристиках, словно ее господин Ирчин покусал. Тот тоже никогда не распространялся о своих параметрах. Истинное имя – Кари. Статус – юнит. Уровень – 10-74 100 ОС. Характеристики. Сила – 5-5. Ловкость – 5-5. Интеллект. Живучесть. Выносливость. Восприятие – 5-5. Удача. Свободных очков характеристик. 0 единиц. Навыки F-ранга. Владение мечом. Владение копьем. Владение луком. Это же сколько ты за эти полгода гоблинов в своей бездонной сумке сюда притащила? Под сотню, что ли? Вспоминая, сколько склянок алхимической смеси пришлось потратить, изумленно произнесла Джун. Но эффект есть, а главное, у тебя образовался некий запас свободных ос, а это просто прекрасно. Да не, сотни все же не было, я столько точно за 9 вылазок не утащила бы. Просто уровни у разбойников куда выше, чем у бездомных оборванцев. Вот и накапало. А еще этот волшебник, тоже свою лепту внес в мое развитие, всего чуть до нового уровня не хватило, думаю, как раз в интеллект вложу, подняла руки Кари, права ты была, права, не спорю. Хотя я до сих пор считаю, что изучать дополнительно навыки владения копьем и луком не стоило. Влезла в разговор Мия, которая успела принести 3 кружки с горячим отваром и тоже внимательно выслушать все характеристики и навыки Кари. И даже несмотря на тот факт, что карты оказались с высоким уровнем насыщения, ведь у тебя уже владение мечом достигло 3-й ступени, да и системного копья у тебя тоже нет. А я вот так точно не считаю, возразила Джун. Лук добротный у нас есть, да и стрелы к нему тоже. А пара копий, пусть и не системных, уже не раз хорошо послужили нашей воительнице в бою. А эти 8 ос, что она потратила, думаю, уже в 10 раз окупились, так ведь, Кари? И опять ты права, понурив голову, ответила Кари, все именно так, Как ты и говорила, с высоким уровнем восприятия я легко смогла стрелять из лука ночью, что позволило не раз облегчить мне задачу. Я же и не спорю, так чего в тот раз глотку надрывала, доказывая свою точку зрения и желая найти покупателя на карту навыка, прищурив глаза, укорила Джун свою подругу. Что, ляжку богатства жгло, а? Да прекрати ты, я же уже извинилась. Чего ты от меня хочешь? Обиженно сказала Кари. Что бы думала, прежде чем что-то делать, что бы думала, прежде чем даже что-то говорить, возмущенно произнесла Джун. И может, в будущем таких безумных и очень опасных моментов не возникнет. Хорошо, я увеличу уровень интеллекта, как ты и говорила, а барьер характеристики сила трогать пока не буду. Подняв к потолку указательный палец, как бы подчеркивая торжественность момента, произнесла Кари. «Ты довольна?» «А вот и нет», — серьезным тоном произнесла Джун. «Не хочу тебя расстраивать, но другого выхода я из сложившейся ситуации не вижу. Часом позднее, лес в 10 верстах севернее пригорода Коктей из Рима. Кари, неужели по-другому поступить было нельзя? Неужели эти ищейки из крепости действительно так быстро могли меня найти? Ведь пригород занимает многие десятки верст, если двигаться по кругу вокруг крепости. Но Джун действительно прожила здесь всю свою жизнь, и ей куда как лучше знать, как работают ищейки стражников. А я за эти полгода из подвала выбиралась только по ночам, да и то поговорить толком было и ни с кем. Но не считать же за разговор допрос пленного сопливого мальчишки перед его смертью. Да, общения мне точно не хватало все эти месяцы, а разговоры с Мией и Джун уже так не радовали меня, хотя и не раздражали. Но, видимо, теперь их общество я не увижу в ближайшие месяцы. И очень бы хотелось верить, что вернуться назад в дом господина Ирчина все же удастся. А может, и он сам вернется к тому времени. Уж у него точно хватит ума придумать, как разрешить этот вопрос с моими новыми уровнями. Да, лишь бы он вернулся поскорее. Не зря же я чувствую тепло от подаренного им медальона, а это значит, что он все еще жив. И очень надеюсь, что у него там все хорошо. Да, хоть мне и не хотелось покидать так полюбившийся мне дом, но Джун была права, оставаться в том подвале означало бы только погибнуть самой напрасно и обречь девчонок на то же самое. Да и план Джун был вовсе не так уж и плох. Чувствовалось, что она старше нас с Мией и куда больше понимает в происходящей ситуации, да и вообще в целом. А может, это ее так господин Ирчин натренировал, быть готовой к любой ситуации? Так вот, план Джун, хоть и не блистал особым изыском, как в тот раз с проникновением через дырявую крышу к спящим разбойникам, но тоже был весьма продуман. Она предлагала отправиться в отдаленную деревню на севере провинции, минуя оживленные тракты. Благо, карта нашей провинции у нас нашлась из старых запасов господина Ирчина, и заблудиться будет теперь довольно сложно. И по сути, провернуть там то же самое, что я делала с бандами отморозков. Только уничтожать тела алхимической смесью мне придется в небольших оврагах. И по нашим расчетам, населения двух небольших деревень мне должно вполне хватить для того, чтобы особенность «Малый магический дар» достиг 5 ступеней и я смогла получить специализацию. А это, как минимум, одно заклинание. И вот уже исходя из того, насколько оно будет эффективно, я и буду действовать дальше. И либо попытаюсь поохотиться на нурглов в лесах севернее, либо вернусь назад в пригород. Иллюстрация. Начало очень опасного приключения. Хорошо еще, что дома мы смогли подобрать мне обмундирование таким образом, что я стала похожа почти что на члена аристократической семьи, пусть и довольно бедной. Но у простого горожанина или тем более, жалкого деревенщины ничего подобного быть в собственности не могло. И в деревнях ко мне отнесутся самым лучшим образом, а наличие у меня 10 уровня, как бы подтвердит это и будет соответствовать придуманной истории о внезапном нападении разбойников на мой обоз. Но так или иначе, раньше, чем через 2 месяца, дома мне делать нечего. Думаю, как раз все уляжется с пропажей этого аристократа. Все же окровавленное пятно на его кровати осталось, так что вряд ли кто-то решит, что он просто сбежал. Да, Джун действительно права. Не хватает мне уровня интеллекта, но его буду повышать уже после улучшения магического дара. А ведь ощущение, что в твоей груди находится источник магии, невероятно сложно описать, но также это невероятно приятно, чувствовать себя в какой-то степени равной этим заносчивым аристократам. Да и тепло этой новой энергии придает мне сил, несмотря ни на что. Конец 4 книги.